Глава вторая. Путевка в звездную жизнь. Часть первая. Дома Лиза вновь стояла перед куклой и внимательно рассматривала ее. Как тут не увлекаться мистикой, когда у тебя в кресле сидит волшебная кукла с изумрудными глазами и говорит с тобой, как с лучшей подругой? Пусть и не вслух, но говорит же, и ты ей отвечаешь. И она говорит вновь, и ее хочется слушать. «Ты не спишь?» — осторожно спросила Лиза. «Сплю», — вдруг ответила та. «Ой», — вырвалась у Лизы, — «рассмешила». «Я вообще не сплю, глупенькая», — весело заметила кукла. «Ты вот что, милая». «Да». «Ты тот камушек, что нашла в доме у кукольника. Никому не отдавай. Тумбу отдай, а камушек оставь. Он волшебный». «А что в нем волшебного?» «Скажи, скажи», — потребовала Лиза. «Я уже много чего знаю. Он и впрямь лежит там, где портал между мирами? Или он сам портал?» «Много чего. Почти ничего. Как-нибудь расскажу. И про портал в том числе. Обещаю. А пока что возьми меня на руки и не сопротивляйся». «Чему?» «Ты знаешь чему. Своим чувствам. А то ведь ты как пугливая птица, что крылья расправила, а взлететь боится. И вот ходит туда-сюда с распущенными крылами, камушки по земле гоняет. Главное, не бойся. А уж если расправила крылья, то лети. Бери же меня на руки, Лиза». «Хорошо», — кивнула та. Но ей самой хотелось поступить именно так. В первый раз она испугалась, когда мир вспыхнул новыми, небывало яркими красками и звуками, и отступила. Но теперь не отступит. Она же смелая. Лиза подошла к креслу и взяла куклу. «И покрепче прижми, покрепче, и не протився себе». «Хорошо», — прошептала Лиза, когда горячая волна хлынула в ее тело, когда заискрились в глазах цветные огни, и сердце заколотилось, как бешеное, когда все ее существо пронзило что-то чужое и желанное одновременно, и невидимые крылья понесли ее, Лиза уже не сопротивлялась. Она отдалась этому чувству, как отдается женщина страстному любовному порыву, вся без остатка. Лиза очнулась на кровати и долго соображала, где она. Потом реальность стала возвращаться. Но яркие всполохи воспоминаний все еще будоражили ее воображение и чувства. Кукла лежала рядом по левую руку. «Мамочки, что это было?» — прошептала Лиза. — Сон? Явь? Ты слышишь меня? — Слышу. — Так что это было? — Много чего с тобой было, — загадочно ответила кукла. — Но было кайфово. — Еще бы! — Ой! — Лиза рывком села на постели. — Со мной что-то случилось, Лилит. Я ведь... я... «Что ты? Я ведь другой стала». «Какой?» «Совсем другой. Я все иначе теперь чувствую. И помню то, чего раньше не помнила и не знала. Я и над горами пронеслась, и над рекой в лунном свете, пустой и холодной. Понимаешь?» Она встала напротив Лилит. «Ты же понимаешь меня, правда?» «Хорошо понимаю», — лукаво ответила кукла. Уперев руки в боки, Лиза разом переменилась. «Так что ты со мной сделала, негодная?» «О, да тон поменяла! Так что ты сделала со мной, кукла?» «Я скажу тебе только одно слово. Перерождение. Вот что происходит с тобой». «И в кого я перерождаюсь?» «Скоро все узнаешь. Ждать недолго». Лиза выдохнула. «Кажется, я должна прогуляться». «Угу». «Да?» «Говорю уже. Угу. Прогуляйся, проветрись. Зацепи паренька, почему бы и нет. Ты сейчас такая боевая. Любого возьмешь, кого захочешь. Преград нет». «Правда?» «Еще бы! Да иди же! Иди!» Лиза быстро влезла в джинсы, натянула синий джемпер, который очень шел к ее рыжим волосам, набросила куртку, натянула сапожки. «Я пошла!» — крикнула она из коридора. На этот раз Лилит не ответила. Она не просто шла по улице, она летела. Лизе Сорокиной казалось, что ее ноги едва касаются земли, такой легкой и стремительной она была. Лиза хорошо знала, куда она сейчас зайдет. В трех кварталах от ее дома было рок-кафе, там собиралась творческая молодежь. Симпатичные молодые люди пили пиво, часто со своими девчонками, а потом брали гитары и шли на сцену. И каждый играл то, что считал нужным. Она как-то раз зашла туда, на нее обратили внимание, с одним сексуальным парнем она даже пофлиртовала, он просто пожирал ее глазами и, несомненно, с радостью составил бы ей компанию. Но она с дуру оговорилась, сказала, что работает в органах. И зачем? Парень тотчас же потерял к ней интерес. Он еще не поверил ей поначалу, рассмеялся. Спросил: «Прикалываешься, да? Такая чикса и полиция. Смешно». Но тут и ей вожжа попала под хвост, взяла и показала ему корки. «Ну да, липа, я понимаю», — не поверил он. «Но заход классный, сразу веса прибавляет. У меня дома значок техасского шерифа есть, тоже прикольный. Только он в России не канает, надо в Техас ехать». «А мой значок канает», — заметила она, сделав глоток пива. «Может, у тебя еще ствол имеется?» — спросил парень. «Есть. Пистолет Глок-17», — сказала она, расстегнула пару пуговиц и отвернула край джинсовой куртки, показав наплечную кобуру. «Я детектив. Лейтенант». Парень долго смотрел на ее кобуру, пока она не застегнула куртку. «Ясно, ну, пока. Желаю поймать Джека-потрошителя», — сказал он. И тотчас отсел от нее. Вообще ушел в другой конец бара. Между ними оказалась стена, которую он, свободный трубадур, перешагнуть не решился. «Дура», — сказала она тогда себе. Хотела ведь найти симпатичного паренька для секса. Настроение было испорчено, и она ушла. И вот она сюда вернулась. Без табельного оружия, зато с чем-то новым в сердце. С обновленной душой, с какими-то феерическими воспоминаниями, будто она в течение часа умудрилась просмотреть добрую сотню фильмов. И теперь все эти сюжеты путались у нее в голове, искали одно русло, чтобы влиться в него и понестись единым потоком. Сверкала неоном яркая вывеска. На синем поле, светящимся контуром, был изображен гитарист, а за ним у шеста изогнулась танцовщица. Тут бывало по особым дням девушки показывали стриптиз, что только прибавляло посетителей. Лиза спустилась по лесенке. Бар расположился в цокольном этаже. Уже бренчали две гитары, девушка выводила голоском модную песенку. Лиза сдала куртку в гардероб, вошла в бар. Все было забито. Приторно и заманчиво пахло спиртным, но вот словно для нее освободилась стойка. Какая-то девчонка и парень оставили несколько купюр и сползли с табуретов. Лиза метнулась и оседлала один из них. На другой тут же приземлился ее ровесник. Темноволосый, темноглазый, худощавый, но стройный, в кожаной куртке и джинсах. Этакий молодой леопард. Так она назвала его про себя. Причем с улыбкой и глядя на него. И пахло от него хорошим одеколоном. «Чему улыбаешься, красотка?» — вкрадчиво спросил парень. «Тому, как мы быстро вскочили на эти табуретки». «Кто не успел, тот опоздал. Тебя угостить, красотка?» — сходу и в лоб спросил он. «Я Жека». «Давай, Жека, угощай», — улыбнулась она. Именно за таким вот Жекой она сегодня и пришла. Что ж, масть шла, и надо было играть. Они пили и болтали. Жека был рокером. Она представилась Лизой, специалистом в области косметологии. Милая нейтральная профессия. То ли есть, то ли нет. Никто не будет тебя допрашивать, что да как. Все внимание занимаешь ты сама. Иначе говоря, твоя внешняя оболочка. А с оболочкой Лизе повезло. Уже через полчаса они целовались в засос в гардеробе. Вокруг текли клубы сигаретного дыма. Рядом гремела музыка в стиле ритм энд блюз. Завывали сразу две девицы, подражая Дженнис Джоплин. Заглушая всех, упивался своим ремеслом крутой барабанщик. «Хочешь ко мне?» — спросила она. «Я живу рядом». «Конечно хочу!» — тиская ее, горячо ответил он. «Очень хочу. Ты такая классная! Пошли прямо сейчас!» «Пошли?» — согласилась она. Они набросили куртки и вырвались в пробирающий мартовский холодок. По дороге в гастрономе Жека купил две бутылки вина. Уже минут через 15, нацеловавшись в подъезде, они ввалились к ней домой. Лиза острым глазом осмотрела все углы. Нет ли предметов и примет, которые могли выдать ее службу в органах? К счастью, она любила порядок, и ничто не могло скомпрометировать ее. В гостиной, правда, были фотки, где она в форме, но она сразу потащит его в спальню. Так решила хозяйка. «Хочешь сразу?» — спросила она. «Спрашиваешь?» — взволнованно и возбужденно ответил он. Она посмотрела ему в глаза. Красивые, карие. «Пошли». «Ух ты, да ты в куклы играешь!» Стягивая черный свитерок, усмехнулся поджарый и мускулистый парень. «Классная она у тебя!» «Это подарок из Парижа от дяди», — сказала Лиза. «Очень дорогая кукла. Я сейчас ее унесу». Она прихватила куклу и унеслась с ней в гостиную. Там она посадила ее в то же кресло. «Ну вот, сиди тихо». «Милый самец!» Услышала Лиза знакомый голос, который из ниоткуда коснулся ее слуха. «Задай ему жару, подруга». «Обязательно?» Она влетела обратно в спальню. Он стоял у кровати в плавках, уже готовый к подвигам, и ждал ее. «Разденешься или как?» — спросил он. «Разденусь?» — кивнула Лиза. Быстро двигая бедрами, она стянула джинсы, вынырнула из синего джемпера, швырнув его в кресло, и осталась в трусиках и лифчике. Улыбнулась молодому человеку, не сводя с него глаз, быстро сбросила с себя белье. Он тоже стянул плавки. Лиза подошла к нему. Он провел горячими ладонями по ее плечам, рукам, бедрам, затем сгреб ее в охапку и повалил на постель. После первого раза они отправились на кухню пить вино. Затем опять вернулись в постель, потом опять пили вино, но уже в спальне и под закуску. И снова занимались любовью. Затем в тесных объятиях отключились почти одновременно. Лиза открыла глаза, когда услышала голос. «Встань и подойди ко мне». Она вылезла из-под руки и колена партнера, вошла нагишом в гостиную. «Ну как? Насладилась?» — спросила сидящая в кресле кукла, чьи глаза в свете ночника сейчас приглушенно горели изумрудно-охристым цветом. «Еще как насладилась!» — усмехнулась Лиза. «Уж поверь мне, я слышала вас». «Не глухая», — заметила та. «Чего ты хочешь, Лилит?» «Пора», — сказала кукла. «Что значит «пора»?» «Пора тебе отправиться в небольшое путешествие, Лиза», — убедительно вымолвила кукла. Девушка отрицательно покачала головой. «Я не понимаю тебя». «Ты... избранная девочка. Я так решила. И те, кто стоят за мной, а их много. Одни из них стали травой, другие — деревами, третьи — реками, что бегут в том мире, куда не дано ступить обычному человеку. Мир живых полон неприятностей и забот. Тут все борются за то, что рано или поздно потеряют. Тут мало что имеет смысл. Все уйдет, как песок сквозь пальцы. Мир, откуда пришла я, полон великих тайн Вселенной. Лиза оглянулась на двери. Никого. Ее любовник, кажется, спал и видел сны. «Но откуда пришла ты?» «А ты догадайся!» «Я знаю!» — вдруг кивнула Лиза. «Вот видишь!» «Ты пришла из мира мертвых. Это так, Лилит?» «Такого мира нет, глупенькая! Есть мир, где часы отсчитывают твоей плоти, часы и секунды. И есть мир... где не существует времени, но их можно объединить, взять сокровища из одного мира и принести их в другой. «Мне уже страшно», — пробормотала Лиза. «Как же ты прекрасна без одежды», — заметила кукла. Лиза непроизвольно прикрылась в двух местах. «Ты смущаешь меня, Лилит!» «Не стоит бояться меня и стесняться тем более. Я хочу тебе сделать подарок». «Подарок? Какой?» «Я сделаю тебя вечно прекрасной. Я открою тебе великие тайны, на которых держится Вселенная. Я подарю тебе путевку в звездную жизнь. Хочешь этого, Лизонька?» «Что за тайны? И что за путевка в звездную жизнь? Говори толком». «Тайны, которые неведомы другим людям. Ты не узнаешь старости и болезней. Я сделаю тебя бессмертной. Вот такая... звездная жизнь тебя ждет, ведь боги не знают времени. Хочешь этого?» Как и все молодые люди, Лиза Сорокина не заглядывала далеко в будущее и не задавалась подобными вопросами. Она была молода и прекрасна сейчас, и ей казалось, что так будет вечно. Поэтому ей трудно было ответить. Но к как ты это сделаешь?» «Я знаю, как!» — посуровил тон куклы. «Ты не всегда будешь нежной розой. Время пролетает мгновенно. Так хочешь или нет? Вечную молодость и красоту, Лизонька, и тайну этой вечной молодости и красоты». И вдруг простая истина уколола Елизавету Сорокину. Не пронзила откровением сердца, нет, просто чуть-чуть уколола. «А кто бы этого не захотел?» — ответила вопросом на вопрос девушка. «Только я в это не верю, прости меня, Лилит. Я вообще не очень верю даже в то, что ты существуешь. Может быть, я просто говорю сама с собой, вот уже целые сутки? Перетрудилась, перенапряглась, утомилась? Или просто крыша поехала? Говорят, так сходят с ума. Что скажешь на это?» «Не хочу говорить о глупостях», — резко прервала ее кукла. «Вечная молодость и красота. Не только умом понимай, сердцем. Ты получишь рецепт секрета, который несчастные люди искали века и тысячелетия. Рецепт, который можно будет дарить и продавать другим. Как захочется тебе. Я сделаю тебя королевой мира, первой из первых. Хочешь этого? Эта тайна сделает тебя такой, чтобы все смертные стали твоими рабами, чтобы они поклонялись тебе как богине. Так говори, хочешь?» «Хорошо», — с вызовом ответила Лиза. «Хочу, Лилит. Хочу вечной жизни. Хочу, чтобы мне поклонялись как богине. Да, и чтобы все были моими рабами. Хочу!» Ей вдруг показалось, что уникальная пластмассовая кукла, посаженная в кресло, улыбнулась ей. Лиза нахмурилась. Возможно ли это? Впрочем, теперь и такое могло случиться. Но как загадочно переливался свет в изумрудных глазах куклы! Сколько в них было жизни! И загадки, страшных тайн, непостижимых. Неужели расщедрившаяся кукла и впрямь готова приоткрыть полог и посвятить девушку в эти тайны? «Говори без кривляний, девчонка!» — вдруг резко приказала кукла. «Говори прямо сейчас, иначе я найду другую госпожу!» Лиза оторопела. Кажется, если кукла действительно живое существо, то сейчас она точно не шутит и требует от нее, Лизы Сорокиной, то, без чего весь этот спектакль, вся эта сказка не имеют значения. Кукла требует искренности. Сердце Лизы билось отчаянно неровно. Как же быть? Почему ей так страшно? Конечно, она просто боится своих желаний, боится самой себя, того, что сидит у нее внутри, того бесенка, уже давно подросшего, которому сейчас предлагали счастливый билет. Может быть, самый счастливый билет, какой только выпадал кому-то на всем белом свете. Она боялась ответить. «Я не знаю», — пробормотала Лиза. «Так хочешь или нет, Лизонька?» «Говори же, девочка, ничего не бойся. Я твоя наперсница, твоя подруга. Говори же, хочешь всего того, что я только что пообещала тебе?» Вдруг что-то словно взорвалось внутри Лизы. Это подало голос ее потаенное «я» со всеми его бурными и необузданными желаниями. То «я», которое спрятано в каждом человеке и которое иные носят всю свою жизнь, так и не дав ему воли. Загнав его в самый дальний угол, заглушив все свои желания, испугавшись их, убив их, похоронив в своей душе до смертного часа. И часто они бывают правы, что поступили именно так. Иначе мир наполнился бы хаосом и погиб уже давно. Но Лиза не хотела быть такой. Пусть ее «я» летит на свободу, подобно хищной птице, разломавшей клетку и вырвавшейся в небо на бескрайний простор. «Хочу быть королевой, Лилит! Хочу, чтобы мне поклонялись как богиня! Хочу всего этого!» Лиза отступила, потому что на этот раз кукла улыбнулась по-настоящему. «Тогда собирайся и едем», — сказала она. «Куда?» «В дом колдуна». «Ну уж нет», — замотала головой Лиза. «Да». «Сейчас, в это время? В этот чертов дом?» «Сейчас, в это время, в этот чертов дом», — подтвердила ее слова кукла. «Собирайся, как раз успеем к полуночи». Лиза кивнула через плечо. «А как же мой парень?» «Во-первых, он не твой парень, он мелкий штрих в твоей жизни, а во-вторых, час туда, час обратно, и на часок задержимся там. Ты вернешься, когда он еще будет дрыхнуть, уж поверь мне, и даже успеешь порадовать его поутру». Часть вторая. Тойота Лизы неслась по ночному городу. На пассажирском сиденье разместилась кукла. «А ключи? Как мы в дом попадем?» — спросила Лиза, когда они еще только входили в гараж. «Расскажу на месте. Я знаю все тайники». «Не сомневаюсь. Ну, если ты меня обманешь...» Уже в пути уверенно и весело говорила Лиза. «Смотри, оставлю тебя в этом доме, в той самой черной тумбе, похожей на деревенский сортир, как говорит наш майор Фомкин, прямо рядышком с камнем». «Угрожаешь мне?» «Предупреждаю». «А ты осмелела, девочка». «Так это ты мне помогла, Лилит, хотя я и сама была не промах». «Верю, верю, оттого тебя и выбрала, девочка-перчик». Они гнали по окраине города в сторону речки Лиховой. Вот и новый бетонный мост. Стрелой проскочили его, вот и мрачное село Зырино раскинулось за ним, едва сверкавшее огнями. «И все-таки, а зачем ты меня выбрала? Какой тебе прок? И что тебе за дело, что со мной будет? Буду я вечно молодой и красивый или нет? Скажи мне честно. Я сама собираюсь жить вечно. Вот мне и нужна такая же подруга. Ведь ты не бросишь меня». «Главное, чтобы ты не надула меня», — отозвалась Лиза. «Ты ведь хитрющая кукла», — со смешком добавила она. Они уже мчались через спящее село на его окраину. «Хорошо, не нужно никуда сворачивать. Маршрут по центральной улице от одного конца до другого. Впереди уже маячила черная водонапорная башня». «Кажется, приехали», — сказала Лиза. У дома колдунов поставила машину на ручной тормоз, проверила наплечную кобуру, которую надевала без формы, Она решила вооружиться на всякий случай. Это село никак не внушало ей доверия. Она забрала куклу, прижала ее к себе и двинулась к калитке. Через плечо нажала на сигнализацию и отправила ключи в карман куртки. Переступив порог забора, осторожно вошла в черный, хоть глаз коли, сад. Высветила фонариком дорожку. Скоро они уже подходили к дому. Луч пролетел по таинственной резьбе, по мертвым окнам. На дверях были наклеены полицейские ленты, говорившие, что объект находится под расследованием. «А где ключи?» — спросила Лиза. «Справа старый горшок, утоплен в землю, видишь?» Лиза выстрелила фонариком в ту сторону. «Да, горшок был». «Ну?» «Под ним», — сказала кукла. Лиза усадила куклу на перила, надела резиновые перчатки, опустилась на корточки и стала расшатывать горшок. Он поддался на удивление легко. Да, под ним были ключи в полиэтиленовом пакете. Через минуту они входили в дом. Ну, входила Лиза, держа куклу, как маленького ребенка, у плеча. Луч фонаря нервно забегал от стены к стене, по полу и потолку. Под ногами Лизы расплывалась лужа крови. Следы убийства подмастерья. Девушка ступала осторожно, словно боялась нарушить тишину этого дома. — Будь смелее, девочка, — посоветовала кукла. — Так, сейчас направо, до самого конца, теперь налево. Она стояла у дверей, где еще недавно жил старик-кукольник, из-за смерти которого и разгорелся весь сыр-бор. Лиза толкнула дверь. «Ну, чего ждешь?» — нетерпеливо спросила кукла у нее в руках. «Страшно мне», — честно призналась Лиза. «Вот и жду». «Ну, стой и жди». «Черт с тобой!» — сказала девушка и перешагнула порог комнаты колдуна. «Вот она, тумба!» Луч фонарика теперь горел на дверце старой черной тумбочки, где хранился камень. «Не хочешь раздеться и снять кобуру?» «Хочу!» Лиза сбросила куртку, затем избавилась от кобуры. «Достань камень и положи его на середину комнаты», — распорядилась кукла. «Возьми из буфета 6 свечей, расставь их по кругу и зажги. Затем сядь рядом и положи на камень руки». «Прямо на пол сесть? Какая же ты привередливая!» «Не хочу отморозить задницу», — с вызовом оправдалась Лиза. «Возьми из шкафа одеяло и сядь на него. Меня посади рядом и про свечи не забудь». Лиза достала из тумбы камень и положила его в центре комнатки. Нашла в буфете свечи, их было ровно 6. Каждую бывшие хозяева заблаговременно заправили в небольшой бронзовый подсвечник-чашечку. Девушка расставила их и зажгла. Затем нашла одеяло, постелила на пол и села в позе лотоса, как частенько сидела во время медитации, крепко подобрав ноги. «Что теперь?» «Руки положи на камень», — приказала кукла. «А, да», — Лиза исполнила. «Ну и?» «А теперь я буду читать заклинание». «Ты знаешь его наизусть?» «Что-то вроде того. И будь терпелива, девочка». «Постараюсь, тетя кукла», — съязвила Лиза. «Закрой глаза. Так будет легче», — посоветовала кукла. «Легче будет что?» «То, что надо. Много будешь знать, скоро состаришься. И еще, зацепись за меня сердцем. Прими меня в себя». «Это как?» Следуй зову своего сердца. Как насчет сердца, не знаю, а вот башка мне говорит, что я дура. Меньше болтай. Ты не рассказала, как все будет. Сейчас окажешься в раю. Вот как. Экскурсия в рай. Многие могут похвастаться таким путешествием. Лиза, ты закроешь глаза или будешь таращиться на тумбу? Девушка закрыла глаза. Лилит, тихо. Молчи. Я уже готовлюсь читать. Прерывать меня нельзя. Кукла неожиданно рассмеялась. А то одна твоя рука останется здесь, а другая пойдет гулять по вселенной, и ноги тоже разлетятся по сторонам. Лиза гневно обернулась на свою наперсницу. Не смешно, понимаешь? Не смешно. Напротив, очень смешно. Да закрой же глаза. Надо успеть до полуночи. Лиза повторно закрыла глаза. Она слышала, что кукла что-то бормочет, но разобрать не могла ни слова. Прошло какое-то время, и вдруг она почувствовала, что неведомая сила входит в нее и поднимает. Лизе вдруг стало невероятно страшно. Она хотела подскочить, но не смогла. Руки и ноги стали ватными. Тело больше не слушалось ее. Она хотела крикнуть: «Лилит, остановись!» Но и язык ей не подчинялся. Она как будто теряла плотность, превращалась в сгусток тумана или пара. Теперь, даже если бы она и решила прервать это единение, то уже бы не смогла сделать это никакими силами. Последнее, что она подумала, кукла роковым образом обманула ее, обвела вокруг пальца, посмеялась над ней, заполучила ее душу. А последнее, что она ощутила, это что ее подхватило холодным колючим ветром и, как сорванный осенний лист, понесло в черную бездну. Лиза стояла на краю черного пологого холма, небольшого плато, вокруг которого плыли сизые облака. Под холмом простиралась черная долина без конца и края, а далее шли такие же холмы. И ничего более, только щемящая пустота. Она обернулась, сзади был точно такой же пейзаж. «Это не рай», — прошептала Лиза. «Чертова кукла! Это ад!» А на том краю холма уже показалось вытянутое светлое пятно, и оно проявлялось все отчетливее. Это был силуэт молодой женщины. Она неспешно приближалась. Незнакомка была одета в просторную белую рубаху. Лиза уже различала медные волосы, рассыпанные по ее плечам и отливающие огнем, бледное лицо. Как странно и страшно выглядела эта девушка на фоне общего адского мрака, болотного тумана, бледной и беззащитной луны. Почему она здесь? Что тут делает? И какой знакомой она была! И тут Лиза вспомнила свой недавний сон. Это была та самая рыжеволосая девушка, что смотрела на нее через пропасть, а потом послала ей воздушный поцелуй. И она, чувствуя неясное притяжение, ответила ей тем же. Но теперь шутки кончились, и было ясно, этой девушке с медно-рыжими волосами, да еще в саване, нужно что-то важное от нее, Лизы. Кто же она? Кто? И тогда Лиза догадалась. Это и была ее кукла. Это она все это время говорила с ней. И теперь привела ее сюда, к самой себе, где и есть ее дом. В ад. А незнакомка приблизилась уже настолько, что стали видны ее лицо, сияющие зеленые глаза, а главное — улыбка, лукавая и беспощадная. Лиза непроизвольно отступила на шаг и вдруг увидела, как незнакомка почувствовала догадку гостьи, что ее, дожидавшуюся своей жертвы, как паук в паутине муху, раскусили, раскрыли. Медноволосая на секунду остановилась, но только для того, чтобы собраться для бега. «Нет!» — прошептала Лиза. «Не надо!» И словно через туман услышала знакомый голос. «Поздно, милая, что-либо менять. Ты уже все решила. Мы с тобой решили». Лиза отступила, а медноволосая девушка в хитоне-саване вдруг прибавила шагу. Теперь она шла неестественно торопливо в ее сторону. Девушке словно помогал ветер. Она едва отталкивалась от земли. Легкие обрывки тумана вмиг расходились от ее лица и плеч, от ее сильного гибкого тела в плену белой рубахи. Она смотрела в глаза отступающей Лизе, не позволяя отвести взгляд в сторону. Лиза повернулась и сорвалась на бег. Она была спортсменкой и бежала быстро, но оглянуться все равно было страшно. Невозможно. Потому что она знала, рыжеволосая в белом саване уже рядом. «Домой! Хочу домой!» — кричала ее душа. «Господи, забери домой!» И тут она услышала за спиной хриплое дыхание и обернулась. Над ней уже застыла огненно-рыжая девушка. Так хищник в последнем прыжке настигает свою жертву. И она накрыла ее. Если бы кто-нибудь мог увидеть эту картину. Только что было две девушки на холме в обрывках тумана, и вдруг осталась одна. Впрочем, свидетель имелся. Справа от холма, у начала леса, вросла в землю черная косая изба, а рядом с ней стояла кудлатая, покрытая шерстью чудище на копытах. Крепкие рожки пробивались через спутанные патлы волос. Чудище посмеивалось, глядя на схватку. Когда все было кончено, чудище еще раз победоносно усмехнулось, весело крякнуло и, хромая, направилось в избу. На холме в обрывках тумана лежала поверженной и неподвижной девушка в джинсах и свитерке. Мертвенная тишина объяла все пространство вокруг. Вот тело ее дернулось, и она, рывком перевернувшись на спину, изогнулась, будто через нее пропустили ток. Она тяжело вобрала в себя воздух и закашлялась. А когда отдышалась, легла и еще долго смотрела в мрачное небо и сизые безрадостные облака, которые текли над ней. Текли тут, над этой долиной, вечность. Неожиданно лицо девушки, только что переживавшей муку, ожило. На губах появилась улыбка лукавой, безрассудной пересмешницы. «Черт!» — очень живо проговорила она. «Неплохо!» Она поднялась пружинисто и легко, покачнулась, потеряв равновесие, но быстро и твердо встала на ноги. Огляделась. Мертвая долина вызывала у нее отвращение. Ее взгляд нацелился вправо, где в обрывках тумана у начала леса стояла черная косая изба. Она быстрым шагом двинулась вниз, в ту сторону. Девушка неторопливо проходила мимо деревьев, как по картинной галерее. Их кора оживала при ее появлении, и начинали проглядывать черты людей, которые когда-то жили там, в другом мире. До избы было уже недалеко. В коре одного из деревьев, самого крайнего, она увидела знакомые черты, разом взволновавшие ее. Девушка остановилась, вгляделась. «Да это же ты!» Кора дерева приняла высокую шевелюру, по которой вдруг пробежала волной рябь серебра. В муках сложилась кора на месте вытянутого лица. «Как тебе мой новый облик, Савва?» — вкрадчиво спросила она. «Нравлюсь? По-моему, неплохо. Но как забавно смотреть на все другими глазами. Все так ново!» Дерево издало протяжный болезненный вздох, скорбный и обреченный. «Видать, нехорошо тебе, да?» — она рассмеялась. «Что скажешь, Саввушка? Ничего? Ты ведь даже говорить не можешь, только мычать, да?» И вновь дерево заскрипело и тягостно завздыхало. «Ничего, помучаешься тысячу-другую лет, глядишь и смиришься со своей участью». Тон ее переменился. «Но всякую секунду будешь вспоминать меня, до конца времен вспоминать». Еще одно дерево, меняя черты, оживая лопатообразной бородой и густыми бровями, узлами коры, издала гневный и протяжный вдох-выдох. «А там кто рядом с тобой? Твой дед Берендей, я угадала?» Она только сейчас догадалась. «Да вы тут все, точно, колдуны Беспаловы, вся роща вы!» «Сколько вас? 100 поколений колдунов? 200?» На крыльцо в развалку, чуть хромая, вышел кудлатый. «Хватит болтать!» — сказал он. «Заходи в избу!» «Что ты будешь делать?» «Что надо! Да сбрось поначалу одежу!» Девушка послушно стянула джинсы и свитер. «Да нога раздевайся!» — приказал кудлатый. «Шкурка мне твоя понадобится!» «Что ты собираешься делать с моей шкуркой?» «Заживо сдеру», — мрачно сказал он и зловеще расхохотался. «Да что ты за дура такая? Поглупела в новом теле, а? Говорю, раздевайся». Она разделась. Кудлатый усмехнулся. «Отметины буду ставить. Когда вернешься, поймешь». «А это больно будет?» «Поверь мне, очень больно. Но ты вытерпишь, и не такое терпела». Ногая девушка оглянулась. Туман окутывал холм, на котором она появилась совсем недавно. «Ничего, уже скоро она отправится обратно. С этого холма и ради такого счастья и такой удачи можно вытерпеть что угодно. Любую боль, любое унижение. Все в копилку для грядущей славы». Она вышла из косой черной избы то ли через 5 минут, то ли через год. Вышла такой же ногой, пошатываясь. Что-то случилось с ее телом, оно будто кровоточило. Вся кожа ее пылала, ее словно секли, долго и круто, без жалости, от всего сердца. словно хотели забить до смерти. Молодая женщина ухватилась за перила, затем, пошатнувшись, за столб. Ей нужно было отдышаться, но силы быстро возвращались к ней. За ней на крыльцо, мерно постукивая копытами, припадая на одну ногу, вышел и Кудлатый. — Сейчас отойдешь, не сдохнешь, в смысле? — хохотнул он. — А полегчает тебе. Травяная мазь уже действует. Вернешься, как новенькая будешь. Так, разве что почешешься и забудешь. Она вспомнила, как он уложил ее на доски, обтянутые дерюгой, и вонзил в ее спину свои когти, и стал водить ими, и как все загорелось у нее, и как она завопила. Но он только сказал ей: «Молчи и терпи, дрянь! Не для того ты здесь путалась под ногами целую вечность, чтобы теперь верещать! Терпи, говорю, сожми зубы и терпи! Ты должна все перенести с собой, каждый знак, каждую заковыку. Это твои обереги теперь и твои тайны». И она вытерпела. А потом он долго натирал ее той самой мазью, и боль стала отступать. И дышать ей стало легче. Она стояла, прижавшись к черному столбу, и смотрела туда, на холм, с которого вот-вот должна была совершить прыжок. — А как насчет «спасибо, кум»? Не скажешь? — усмехнулся за ее спиной Кудлатый. — Или если я на копытах и с рогами, то можно и плюнуть в меня, а? — Спасибо, нелюдь. Тихо сказала она, глядя на свою одежду, джинсы и свитерок, валявшиеся у крыльца. — Ты ничего не забыла, а? — Что я забыла? — А ты обернись, обернись, не вороти мордашку. Девушка обернулась. Кудлатый вытянул вперед руку и раскрыл волосатую когтистую кисть. На его кошмарной ладони, получеловека-полузверя, лежало золотистое яблоко. — Ради чего ты здесь? Вспомнила? Бери. О таком сокровище все людишки там. Он кивнул в сторону холма. Испокон веку мечтали, а получила этот подарок ты? Стало быть, так и было заповедано. В роще таких еще много, но те дозревают. Одному лет 100 осталось, а другому 1000. А это в самый раз. С него и начнешь. Вот будет подарок. Бери. Она взяла яблоко, светящееся изнутри, где переливались все оттенки золотого, пряно-янтарного, где застыли 3 темные косточки, как капли смолы, и где бурлила своя удивительная жизнь. Спасибо еще раз, нелюдь. «На здоровьице! Ну все, ступай, ступай, беглянка-распутница, злыдню и болтуну, кузенам моим, когда отыщешь их, привет передавай. Первый злой и подозрительный, а второй заговорит тебя до смерти, так что не знаю, какой из них лучше». «Оба хороши, черти!» Кажется, собственная шутка развеселила его особенно. «И будь построже с ними, С людишками больше не церемонься. Не твоя это теперь масть. Ты козырная карта, самая крупная, которая всех бьет. И любого короля, и туза, и джокера. Помни об этом, беглянка-распутница. Ты теперь королева. И теперь тот мир твой. Укрепляясь с каждой минутой, набирая силы, девушка наконец-то перевела дух, распрямилась, сошла по ступеням, присела и зацепила пальцами джинсы. Обернулась к чудищу. «Я буду помнить. Прощай!» «Куда там прощай? До встречи! Может, навещу тебя?» «Лет через 300, по вашим меркам». «О чем ты?» — нахмурилась она. «А я облачке о твоем, которое ты в руке держишь. Тебе долго теперь жить-поживать, потому слаще живи, дабы не надоело. Ни в чем себе не отказывай и служи хорошо нам. Следить будем». «Ну да все, ступай! Ступай, чертовка!» Она очнулась в той же позе лотоса со скрещенными ногами и руками, лежащими впереди на бедрах. С той лишь разницей, что в правой она держала яблоко. Золотое, наливное, прозрачное. В ушах все еще звучали эхом слова хромого беса. «Служи хорошо нам, следить будем». В золотом яблоке, несомненно, что-то переливалось. Она поднесла его к глазам. Да, яблоко было живым. Оно напоминало медовую славянку, которая за зиму могла отлежаться так, что к весне становилось янтарно-прозрачной, и в мякоти делались видны косточки. Но в этом яблоке было что-то иное. Там словно бурлила какая-то своя, тайная, неведомая человеку жизнь. Целые миры вспыхивали в нем, распадались и собирались вновь, как осколки цветных стекол в калейдоскопе. Это было чудесное яблоко из той самой рощи, о которой она слышала только что, пока ее кожу секли на части. Этому подарку цены не существовало. Это она уже поняла, и обойтись с ним требовалось умно. Все, как сказал Кудлатый. Она встала, надела кобуру с пистолетом под мышкой, затем куртку. Положила камень обратно в тумбу. Пора было покидать этот дом. Гроб, могилу, портал, разделяющий два мира. Но она догадывалась, что еще вернется сюда. Она вышла из комнаты старого колдуна, которого больше не было на белом свете, в темный коридор. И вспомнила, как мучительно запело от боли дерево, там, по ту сторону, как исказилась кора, обретая черты ненавистного ей человека. «Так тебе и надо, Саввушка!» — процедила она. Над окраиной села Зырина ярко сиял диск луны. Где-то печально и одиноко лаяла собака. Серебрился раскисший местами весенний снег, сверкали черные промоины, светилось еще крепко заснеженное поле за селом, и ясно читался голый лес за ним. Отворилась дверь в доме колдунов Беспаловых, и на крыльцо вышла девушка в джинсах и теплой куртке с растрепанными медными этой ночью волосами. Под мышкой она держала куклу. Девушка жадно вдохнула полной грудью холодный мартовский воздух и от блаженства зажмурилась. Запахнув ворот куртки на шее, она смотрела перед собой так, как будто все видела впервые. И крыльцо, и голый сад, и прочный высокий забор, а за ним пустынную улицу. И даже водонапорную башню, которая мозолила глаза селянам-зыринцам с конца аж XIX века. И все как в первый раз. И всякая мелочь, на которую в обыденности и не взглянешь, казалось ей пронзительным и вдохновенным чудом. «Этого стоило так долго ждать!» — горячо бросила полуношница и вскинула голову. «Привет, луна! В этом мире ты куда ярче!» — она послала ей воздушный поцелуй. «Красотка!» Девушка сошла по ступенькам, оглянулась на фасад дома, на резьбу, сейчас ночью похожую на соты, и направилась по тропинке к калитке. Вышла, вытащила из кармана ключи, нажала на сигнализацию, машина ожила. «Отлично!» — сказала она. Открыла дверцу, села за руль, бросила куклу на соседнее сиденье, хлопнула дверцей. Подумав, усадила куклу, но прежде заглянула ей в глаза. Эти изумрудные глаза, еще недавно живые и горящие, теперь погасли. Они были пусты и лишены какой-либо жизни. Кукла превратилась в обычную игрушку, в опустевшую шкатулку, из которой только что пропала драгоценная жемчужина. Черная жемчужина. Девушка усмехнулась. «Дело сделано, не так ли? Ты молодчина! Все выполнила как надо!» Она включила зажигание, пару минут выждала, прогревая мотор, затем нажала на газ, круто повернула машину и понеслась по центральной сельской улице в сторону моста через Лиховую. С упоением и на большой скорости она ворвалась в город. Уже через полчаса оставила машину под окнами своего дома, взяла куклу и направилась к подъезду. Лифт остановился на пятом. Девушка вышла, огляделась, отперла замок ключом. Вошла и закрыла за собой дверь. Прислушалась. Да, она уложилась в 3 часа. Разулась и подошла к спальне, приоткрыла дверь. Жека мирно посапывал в постели. Она вошла, подошла к кровати и, прихватив край одеяла, медленно потянула его с молодого человека. «Хорош!» — налюбовавшись, тихо сказала она. Он и впрямь был хорош, и его обнаженное тело уже волновало ее. Она села рядом, провела по его бедру, внизу живота, зацепив и оценив буквально все, затем по груди. Жека сонно оторвал голову от подушки. «Тебя где носит?» — спросил он. «Почему в одежде?» Она улыбнулась, выходила покурить на лоджию. Потом была в душе. «Ты каждую ночь вот так шаришься?» «Ага, как кошка». Она встала, живо сняла свитер и вылезла из джинсов. Затем быстро и ловко стянула трусики. Уложила сонного Жеку на спину, перекинула ногу и села сверху. «Что ты делаешь?» «Догадайся, малыш». «Хочешь еще секса? Прям сейчас?» «Уже теплее, даже горячее». «Что это за духи? От тебя иначе пахнет». «Травы, милый, полевые травы, с полей Эдема». «С каких полей?» «Это далеко, милый, между небом и землей». Несколько ее плавных движений, и он был почти готов. Еще пару, и он уже хотел сам. «Ну вот, совсем горячо. Она привстала и теперь уже крепко села на него, и, загораясь сама, распаляя его, пустилась в любовный танец. Он цеплял руками то ее бедра, то грудь, руки и плечи, то вновь хватал колени, и каждый раз так, словно хотел понять, кто с ним, что это за женщина. Хотел подтверждения и не находил его. «Ты стала другой, Лиза, совсем другой!» — горячо прошептал он. «Лучше или хуже?» «Другой!» «Так лучше или хуже?» «Круче!» «Вот что значит выйти покурить на балкон!» Она горячо и жестко ездила на нем, будто обкатывала молодого жеребца. «Господи, как давно у меня этого не было!» Вдруг ближе к завершению вырвалось у нее. «Но я помню, все помню! Давай же, милый, давай!» Она закричала и упала на него, что есть силы, сжимая его бедрами, впиваясь ногтями ему в плечи, и он, отдавшись порыву, закричал тоже. Но очень быстро сбросил ее на бок, потянулся к выключателю и зажег бра. И тут же шарахнулся в сторону и заорал, как бешеный. «Этого не было! Вчера этого на тебе не было!» «Чего?» — удивилась она. «Того!» — кивнул он на нее. «А я думаю, что за пятно у тебя под грудью! Да ты же вся этим покрыта!» Его глаза ошарашенно разглядывали ее. «Вся!» Она сбросила ноги с постели и тотчас оказалась у вмонтированного в платяной шкаф зеркала. Оно было в человеческий рост, и сама задохнулась от неожиданности. И от ужаса, и от дикого восторга, и вновь от ужаса. «Откуда это?» — вопросил он. Все ее тело было покрыто искуснейшими татуировками. Только плечи и грудь остались нетронутыми, белыми. Но под грудью расцветала роза с шипами, красноречиво говорящая о страдании. Вокруг пупка по линии живота разместилась змея. Ее голова уходила к лобку. Она повернулась влево, вправо, спиной к зеркалу, повернув как могла голову назад. По ее спине и бедрам расходились паутины, расползались змеи, на спине разместился огромный спрут. На одном бедре кобра, на другом — тарантул. И головы богов, и стуканов. И все это причудливо оживало, когда она двигалась. Ни один рисунок не был сделан просто так. Все имело смысл, все находилось в движении. А еще были какие-то хитрые надписи на непонятном языке. Все ее тело ожило и зажило по-новому. И вновь она встала перед зеркалом, вся, открытая, лицом к своему безумному отражению. Восставший, воскресший, родившийся заново. Она вернулась из ночного путешествия с телом, испещренным, изрисованным, покрытым удивительными тату. Это были знаки разных божеств, тотемов, которые когда-либо заведовали жизнью и смертью, и вечной жизнью в том числе. Память возвращалась. Это и была работа Кудлатова. Теперь она вспомнила, как он, распластав ее на ложе, беспощадно царапал своими когтями. И ей было больно, очень больно. А потом зеленая маслянистая мазь убрала и боль, и кровоподтеки. Будто ничего и не было. Остался только четкий рисунок, фантастическая картина, сгусток информации, которая блуждала тысячелетиями и теперь нашла отражение на ее теле. Но эта боль и эти рисунки были необходимой платой за будущие знания. «За ночь такого случиться не могло», — вымолвил молодой человек. «Где ты была? И что с твоими глазами? Что они?» «Светятся изнутри», — прошептал он. «Как у кошки?» — улыбнулась она, подходя к нему. «Да». «Когда-то меня звали Дикой Кошкой. Очень давно». «Не бойся, Жека. Иди сюда. Иди». Она сама подошла к нему. «Ты не должен был увидеть этого, милый». Она положила руки ему на плечи, подтянула их к его сильной шее, приложила его голову к своему животу. «Не должен был. Я сама виновата. Желание охватило меня». Она подняла его голову и заглянула в его глаза. «Но какая теперь разница, правда? У меня еще будет немало ошибок. Я в этом уверена, милый». Юноша лежал на краю кровати, поломанным, неловким. Глаза его были пусты, а она все еще стояла у зеркала и смотрела на себя. Да, мальчишка был прав. Глаза ее тоже изменились. Они действительно горели золотистым огнем изнутри, как у кошек ночью. «Кажется, только теперь я стала истинной собой», — усмехнулась она. «Теперь я заезжу весь мир, заклюю, изнасилую, порву на части. И где я захочу, там будут расти цветы, а где решу иначе, там будет лежать пепел». И вдруг все ушло, кануло, провалилось, исчезло. Сердце вспомнило иное, что было ей дорого, и только одно имя вспыхнуло в ее памяти. И она горячо произнесла: «Крымов! Андрей Крымов! Андрюша!»